Прошло несколько месяцев, вместивших столько разных событий, сколько может вместить только война. Разгром австрийской армии под командованием Мака, преследование русской армии, охота на Багратиона и Кутузова. А сейчас капитан стоял перед императором, докладывая, что удача сегодня опять отвернулась от французов. Не повезло. Багратион стоял, разговаривая с другим офицером. Но когда я выстрелил, он пришпорил коня. Пуля летит долго. Простоял бы еще мгновение, не было бы промаха. Готов понести любое наказание. Наполеон чуть насмешливо смотрел на капитана и медлил. Пусть попереживает, ему полезно. Император хорошо помнил, что неудачи только укрепляют характер настоящих солдат. Это не так. Был приказ проникнуть в тыл к противнику. Был приказ не допустить, чтобы штуцер попал в руки русских. Был приказ не раскрыть себя, не попадать в плен, даже если придется застрелиться. И было пожелание, Бонапарт нажимом выделил последнее слово, произвести точный выстрел. Я не сомневаюсь в твоей храбрости, но мне нужна осторожность. Ты знаешь, почему не будут выпускаться дальнобойные штуцеры в таких количествах, чтобы ими вооружать целые полки? Иногда мне кажется, что это было бы правильным решением. Нет, неправильным. Во-первых, это безумно дорого. А во-вторых, если я вооружу таким оружием полк, то после первой же стычки оно может попасть к противнику. И через полгода такие же батальоны будут у немцев, австрийцев, русских, шведов. Изменится вся картина на поле боя. Командующий не сможет занять удобное место под наблюдательный пункт. Сразу же на него обрушится град пуль. Полки и батальоны станут ходить в атаку без командиров. Их будут отстреливать прицельно, как это делал ты под Ульмом. Там, под Ульмом, капитан в очередной раз убедился в прозорливости императора, который не жалел сил на создание специального отряда. Он приказал занять позицию в 150 шагах позади егерского полка. Между полком и отрядом Коронели стоял батальон Старой гвардии, которым на этот раз командовал адъютант-майор Перментье, тот самый порученец Наполеона, с которым капитан соревновался в стрельбе. Окруженные австрийцы двинулись в прорыв на позицию егерского полка. Под барабанный бой с сомкнутым строем резервная дивизия шла вниз по длинному пологому склону, и трудно было представить, как полк сможет устоять. Коронели открыл огонь с 700 шагов. Он и два лейтенанта, мало уступающие капитану в точности стрельбы, стреляли в очень высоком темпе, потому что на каждого приходилось по три штуцера, которые сразу после выстрела солдаты меняли на заряженный. Команда работала очень слаженно. Стрелкам не приходилось ждать цели, офицеры, знаменосцы. К моменту, когда австрийцы бросились в штыковую, дивизией командовали капитаны. Егеря стояли насмерть. Может быть, наличие старой гвардии за спиной придавало силы. Команда Коронели успела расстрелять почти все заряды, когда адъютант-майор рысью подъехал к отряду. «Немедленно уходите, капитан!» «Вы же остаетесь?» «Мы здесь, чтобы обеспечить ваш отход!» «А разве не для того, чтобы помочь егерям? Вы не будете им помогать?» «Нет, до тех пор, пока вы здесь, у нас связаны руки. Уходите!» Несколько групп австрийцев прорвались сквозь оборону егерей, но позже были уничтожены или взяты в плен французскими кирасирами, подоспевшими к месту схватки. На короткое время маленькая команда Коронелли оказалась между двумя неприятельскими отрядами. Капитан отступил к озеру, занял оборону и начал топить штуцеры и прицелы, предварительно разбирая их. Приказ на то и приказ, чтобы его выполнять беспрекословно. К тому моменту, когда подоспели кирасиры, детали шести штуцеров уже валялись на дне небольшого, но глубокого озера. Отряд потерял восьмерых солдат. Но главное, в живых остались офицеры Анри Фико и Доминик Левуазье. И двое солдат, Николя Сентриор, вольтежер из первого набора, и его брат Люка. Сейчас император вспомнил о том первом боевом применении нового оружия. Капитан решил, что настало время возразить. «Простите, Ваше Величество, но артиллерийские снаряды летят даже дальше, чем пули из дальнобойных штуцеров. Выкатывать на позиции орудия намного сложнее, просто несоизмеримо сложнее. Так далеко картечь не улетит, нет, Луи. Изменится сама тактика боя, стратегические построения войск, изменятся сами армии. И еще неизвестно, кто сможет лучше этим воспользоваться. Так зачем Франции революция в военном искусстве? Ее армия самая сильная в мире. Такие резкие изменения дадут шанс слабым. А того, что есть сейчас, у нас вполне достаточно, чтобы оставить наших врагов без лучших командиров. Самое главное — сохранить в секрете наше достижение. Бонапарт немного помолчал, будто собирался с мыслями. С завтрашнего дня в армии будет сформирована специальная рота снабжения штаба Великой Армии и Императорской Гвардии, та, о которой мы говорили. Командовать будет хорошо известный тебе Перментье. Ты можешь первым его поздравить, тем более что будешь назначен к нему заместителем. Коронели даже бровью не повел, внимательно слушая. Он уже догадался, куда клонит император. На самом деле ваши обязанности поделятся так. Ты будешь заниматься теми же делами, что и прежде. Он прикрывать тебя. Решать все хозяйственные вопросы, обеспечить надежную охрану от любопытных глаз. Кроме того, он действительно будет заниматься некоторыми вопросами снабжения, чтобы деятельность роты не показалась слишком странной. Император поднялся с кресла, прошелся по комнате и остановился около камина. Потом повернулся к вскочившему капитану. «Главным, разумеется, будешь ты. Твои просьбы станут равносильны приказу, но нигде и никогда нельзя прилюдно показывать, что майор подчиняется тебе. Это понятно?» «Да, Ваше Величество. А не трудно ему будет? Он показался мне человеком гордым. А тут вдруг беспрекословно подчиняться младшему по званию. Он знает твое настоящее звание. Все, что сейчас находится под Парижем, передислоцируется в состав в роты. Там останется лаборатория, которая будет работать на тебя. Командовать ею будет твой алхимик, лейтенант Жак Бусто. Да, завтра он привезет новые образцы оружия, поможет вам его освоить и вернется в Париж. Могу я узнать, какие? Можешь. Завтра. После твоего отъезда в лабораторию, по моему приказу, прибыли два химика и три ювелира. Ювелира? Луи не смог скрыть удивление. Да. Прошло всего 4 месяца, а они добились результатов, хороших результатов. А сейчас иди отсыпайся, а то уснешь, как лошадь в стойле около моего стола. Командир эскадрона Андрей Чердынцев с отвращением смотрел на рапорт. Терпеть он не мог всякие бумаги, а уж те, что от подчиненных, просто приводили в бешенство. В свои 30 он достиг всего, о чем мог только мечтать лет 15 назад. Младший сын разорившегося рязанского помещика вовремя понял, что продолжать борьбу за возрождение некогда цветущего поместья вместе с двумя старшими братьями не имеет смысла. В молодости отец состоял на военной службе, принимал участие в русско-турецкой войне, в 71 году командовал ротой гренадеров в батальоне Михаила Кутузова, раненый в битве при Ларге, поле боя не покинул, продолжая командовать солдатами до тех пор, пока не потерял сознание. За этот подвиг был награжден орденом Георгия 4-й степени, но в армии остаться не смог из-за тяжести ранения. Оставив военную службу, Василий Чердынцев вернулся в поместье, приносящее в то время немалый доход. В Рязани на ярмарке познакомился с учительницей и, женившись на ней, привез к себе. Красавица Настя родила Василию 3 сыновей. 14 лет счастье не покидало дом Чердынцевых, но все кончилось в одночасье. Настя простудилась холодным февралем 86-го и, проболев, всего неделю умерла. Ни уездный доктор, ни специально выписанный из Рязани ничего поделать не могли. Василий с горя запил, так что иногда неделями не выходил из своей комнаты. Рачительного хозяина и заботливого отца будто подменили. Казалось, его уже ничего не интересовало. «Зачем все это, если ее уже нет?» — часто повторял он, проливая пьяные слезы над портретом Насти, нарисованным лет 10 назад заезжим московским художником. Умер Василий через 5 лет, тоже в феврале. Вылез из окна в одной рубахе, да и замерз в сугробе. Старые боевые друзья Василия, достигшие немалых высот в воинской службе, не отказали в просьбе его младшему сыну. Братья с облегчением вздохнули, когда Андрей сообщил, что едет учиться в Санкт-Петербург в императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус. Благословили на правах старших, собрали на дорогу более чем скромную сумму, да проводили в уездный город. А что не горевали на прощание, так с чего бы это вдруг? Все понимали, что так лучше, мальчишка будет сыт, одет, обут, да еще и при деле. В Санкт-Петербурге Андрей быстро понял, что гувернер, который в последние годы чаще пил с отцом, чем разговаривал с его детьми, многое не успел объяснить. Сначала над Андреем смеялись, но он сумел постоять за себя. К счастью, в военном деле многое можно заменить обычной храбростью, которой у него оказалось в избытке. Карьера пошла успешно, но, достигнув должности командира эскадрона, Андрей, человек от природы не глупый, понял, что дальнейший рост вряд ли возможен. Слишком уж он не любил бумаги, без которых не мог существовать полковой штаб. Вот и теперь, глядя на рапорт корнета, написанный красивым почерком, чувствовал, как тихо поднимается ненависть к юному щелкоперу. Этот-то с бумагами живет дружно. Вон, целый лист накропал. Знаем этих барзаписцев. Годик в полку потрется, потом в штаб бумаги эти проклятые перекладывать. Сначала в полковой, потом в дивизию подастся. А там, глядишь, и в штаб корпуса генералом. Ну, я ему сейчас покажу, откуда пули должны лететь. Данилов вышел от командира эскадрона с пунцовыми щеками, глотая комок незаслуженной обиды, колом стоящий в горле, только бы не разреветься. Он хотел всего лишь, чтобы все поняли, что Шмидта убили неправильно. Свистнувшая у рощи пули ему не почудилась. А значит, летают они ниоткуда, выцеливая генералов. А получилось, что он паникер, что молоко на губах не обсохло, что сразу после пажеского корпуса начал тереться около генералов, и что не мешало бы ему почаще креститься. Никогда, никогда больше не станет он писать рапорта начальству. Все переврут, все наизнанку вывернут, да еще и виноватым сделают. Коронели был очень рад встрече с Жаком. Этот невысокий веселый гасконец, кучерявый, с черными живыми глазами, всегда создавал отличное настроение у собеседников. Несмотря на обманчивую внешность, которая скорее подошла бы пастуху или крестьянину-виноделу, он являлся главным оружейником команды Луи. Изобретатель, конструктор, инженер, выпускник специальной императорской военной школы в Сен-Сире, отличный знаток огнестрельного оружия и всего, что с ним связано. Жак Бусто в компании офицеров смотрелся инородным телом. Лейтенантский мундир на андалузском быке сидел бы более элегантно. Выправка сына полка могла считаться идеальной в сравнении с выправкой полнеющего Жака. Короткая шпага непонятно, каким образом постоянно умудрялась висеть горизонтально, отчего всегда казалось, что у него растет маленький тоненький хвост. Невозможно представить, но лейтенант в темноте гасил свечи выстрелом из пистолета за 15 шагов, целясь через зеркало. Капитан не виделся с Жаком более полугода. Придумав какое-то новое ружье, лейтенант за 3 месяца до отъезда Коронели отправился в Париж, где изготавливал необходимые детали. Вернулся в замок он уже после того, как командование там принял Арменьяк. Что удалось Бусто сделать за это время, сильно интересовало капитана. «Дружище, обнимая Жака, радостно говорил Луи, как я скучал по тебе! Сгораю от нетерпения, хочу узнать, что нового ты привез мне!» Капитан разговаривал с только что прибывшим вместе с обозом инженером, отнюдь не как командир с подчиненным. Жак, несмотря на то, что на первый взгляд производил отталкивающее впечатление, умудрялся стать всем, кто его узнавал поближе, хорошим приятелем. Коронели он был другом. Могу показать последнее изобретение. Думаю, оно последнее в прямом смысле слова. Мне сказали, что теперь я буду командовать взводом гренадеров императорской гвардии, учить их строевой и водить в атаку. Луи весело засмеялся, представив на секунду несуразную фигуру Жака перед строем гвардейцев. «Не беспокойся, дружище. Командовать ты по-прежнему будешь инженерами и мастеровыми, а также склянками, клестирными трубками, растворами, железками и своим животом. Живот не тронь. Ему и так пришлось несладко во время перехода. Кстати, не пора ли обедать?» Капитан снова засмеялся. «Хотя ноябрьское солнце поднимается поздно, но нельзя же устраивать обед сразу после восхода». Подошел Арменьяк, они обнялись с Коронели. Командир готов доложить о проделанной работе. «Позже. Я думаю, основное расскажет и покажет Жак». «Луи, он просто кудесник». «Это да». Пришедший обоз наполовину состоял из имущества, прибывшего из Фонтенбло. Солдаты под руководством Перментье быстро и сноровисто заносили ящики в один из особняков на тихой улице Цнайма. Почти весь день вновь образованная рота занималась делами хозяйственными, и по мере наведения порядка начала вырисовываться ее структура. Первый взвод отборных гренадеров предназначался для охраны весьма немалого имущества. Второй и третий считались экспедиционными, основным назначением которых была перевозка специальных и секретных грузов императора. Четвертый, которым командовал один из химиков Жака Бусто, был задуман как походный вариант той лаборатории, что осталась под Парижем. В роте он значился мастерской для ремонта императорского оружия и карет. И последний, пятый взвод, который возглавлял Анри Фико, находился в стадии укомплектования. Пока в нем на трех лейтенантов приходились два брата-вольтежера, один из которых находился в лазарете, но подобранные в роту солдаты и офицеры получали дополнительное жалование за то, что никогда ничему не удивлялись. И, разумеется, не болтали лишнего. Поздно вечером в мастерской Бусто собралась вся команда. Лейтенант Анри Фико, спокойный красавец, похожий скорее на шведа, чем на француза, светловолосый, с серыми глазами, обладал удивительной силой. Коронелли иногда думал, что Анри сможет взбежать на холм с годовалым жеребцом на плечах. Почти год назад Коронелли, Бусто и Фико по приказу императора набрали несколько мастеровых и 10 солдат в группу специальных заданий. Чуть позже, по протекции самого Наполеона, присоединились еще два офицера. Маленький, изящный Доминик Левуазье, кучерявый, с тонкими чертами лица, который просто дьявольски владел шпагой, пятым офицером был Арменьяк, сказочный специалист взрывного дела, тот самый, что оставался в замке за Коронелли, но сегодня прибыл вместе с обозом. «Как я все-таки рад, что мы собрались вместе», — подумал капитан. «После Рима они мне как родные». Все офицеры группы Коронелли великолепно стреляли. И часто там, в карьере около Фонтенбло, их дуэли до первого промаха заканчивались в сумерках. Но если в стрельбе из штуцера чаще всех выигрывал Луи, то, что касается пистолета, все было известно заранее. Как это удавалось Бусто, понять невозможно. Тем более никогда не видели, чтобы он упражнялся. — А где остальные, Луи? — спросил Жак. — Долго нужно ждать, чтобы собрались все? Люка в лазарете, недавно попал. Остальные уже почти месяц как под Ульмом похоронены. — Ах, черт! — Бусто замолчал, словно отдавая дань памяти погибшим. — А что, сильно ранен? — Нет, Николя пришлось подставить спину под приклад, чтобы отвести русский штык от брата. К несчастью, он все-таки задел шею Люка. Но ничего страшного, дня через три будет с нами. Странно это. Погибла половина отряда. А живы только те, кто ездил в Рим. А Жак, хоть и не был ни в Риме, ни под Ульмом, тоже родной, вновь подумал Коронелли. И правда, как все странно сложилось. И даже все здоровы, — продолжал Бусто. Только Люка немного не повезло. Ему повезло в Риме, — отозвался Николя Сантриор. Он тогда неделю был лейтенантом, а я только кучером. — Что поделать, Николя, если ты прирожденный кучер? Тогда мне нужен был четвертый лейтенант, но дело даже не в этом. Не мог же я доверить карету твоему младшему брату? Улыбки тронули лица. Все помнили, как тщетно пытался скрыть тогда зависть Николя, увидев Люка в офицерском мундире. — Кстати, о званиях. С сегодняшнего дня и ты, и Люка — сержант-майоры. — Надеюсь. По этому поводу будет устроен хороший обед, — подвел итоги Бусто. У большого стола, покрытого толстым сукном, на которое поставили сразу 4 канделябра, Бусто демонстрировал то, над чем он работал последние полгода. Лежащее на столе ружье с какими-то необычными рычажками выглядело коротким. Во всяком случае, значительно короче, чем те штуцера, с которыми приходилось иметь дело последнее время. Подзорная труба, укрепленная над стволом, пожалуй, стала уже привычной деталью оружия. «Я хотел бы начать с главного», — легко добился общего внимания Жак. «То, на что вы так внимательно смотрите, есть лишь приложение вот к этой вещице». Бусто извлек из кармана маленький цилиндр, плоский с одной стороны и заостренный с другой, так По крайней мере, сначала показалось Луи. Вот такой заряд в медной оболочке позволит увеличить частоту стрельбы в 10 раз. Это вам не бумажный картуз, господа, изобретенный еще 2 века назад. Жак щипцами, неизвестно откуда появившимися в руке, отломил верхнюю часть цилиндра. Пуля твердая, бронзовая снаружи. Если делать бронзовую всю, то получится слишком легкой. Она пустотелая, внутрь заливается свинец. Получается хорошее сочетание веса и твердости. Прошу обратить внимание, господа, нитропорох практически не дает дыма, зато в коротком стволе развивает такое давление, что пуля летит даже дальше, чем из длинноствольного штуцера, с которым вы хорошо знакомы. Бусто остановился, обводя глазами сидящих за столом. Офицеры вместе с Николя, которому только что пожаловали чин сержанта, внимательно вслушивались в слова инженера. В этот момент забывались звания. Перед наукой все равны. В нижнюю часть, в донышко заряда, вделан капсюль. Именно он поджигает порох после удара, который наносит боек. — Что? Какой боек? — Где боек? — встрепенулся Лавуазье, испугавшись, что что-то пропустил. — Чуть позже, Доминик, — успокоил Жак. — Сейчас покончим с зарядом и пойдем дальше. — У кого есть вопросы, господа? На столе появилась пригоршня зарядов, извлеченная из широких карманов инженера. Рассматривая один из них, Коронели спросил, где же их делают. — Разумеется, здесь, мой друг. Кому еще можно доверить тайну? — И кто же? — Они прибывают завтра. Императорские ювелиры. — Кто? Густые черные брови капитана изогнулись. — А кто еще? — Каждый ведь стоит дороже, чем кусок серебра такого же веса. Коронелли после этого заявления еще внимательнее стал рассматривать заряд. — Сколько же зарядов в день могут сделать твои ювелиры? — Сейчас уже 40. — Хорошо, продолжай, Жак. Переходим к оружию. Штуцер с усиленным стволом, чтобы не разорвало зарядом из нитропороха, имеет винтовальную нарезку. Проходя через ствол, пуля делает 1.5 оборота и после этого летит к цели, вращаясь, не кувыркаясь, а вращаясь вокруг своей оси, что дает ей устойчивость в полете. Тем, кто не понял, господа, завтра я покажу Юлу, а теперь самое главное. Жак поднял ружье на уровень плеч, чтобы всем было хорошо видно. Он дернул за один из рычагов, и конец ствола пошел вниз. Ружье будто переломилось пополам и стало немного похоже на оглоблю. В средней части этой оглобли, там, где ствол только начинался, стал виден его внутренний канал. Лейтенант быстро вставил заряд и поднял ствол в прежнее положение. Раздался отчетливый щелчок. «Теперь внимание, Доминик, можно просыпаться, мы сейчас будем говорить про боек». В голосе Жака зазвучало привычное желание шутить. «Это такая маленькая железка, которая сейчас касается капсюля. Если по ней ударить чем-нибудь тяжелым, то другим концом она ударит по капсюлю. Все уже догадались, что тогда произойдет?» «Выстрел!» — выпалил свежеиспеченный сержант и тут же осекся, смущенно глядя на офицеров. На секунду повисло молчание. Потом Коронелли, с явным одобрением глядя на покрасневшего подчиненного, произнес: «Молодец, Николя! Ты неплохо соображаешь, только не надо тушеваться. Здесь, в этой комнате, мы все равны. Кроме Жака, разумеется». Последняя фраза прозвучала с той необходимой долей иронии, чтобы погасить повисшую над столом неловкость. «Да, именно выстрел!» «Жак, а как ударить по бойку? Нужно будет носить с собой молоток?» — со смехом спросил Доминик. «Или у тебя в замке сидит дрессированный клоп?» Вместе с ним засмеялись и все сидящие за столом. «О, нет, всех клопов у нас давно вытравили химики». «И меняет он», — продолжил уже серьезно, — «для удара по бойку применяется арбалет. Там внутри очень маленький арбалет с очень маленьким болтом. Смотрите, как заряжается арбалет». С большим усилием он потянул еще за один рычаг. Опять раздался щелчок, и показалось, что Бусто с облегчением вздохнул. «Если вы не смогли дотянуть рычаг до щелчка, отпускать его нужно с осторожностью, иначе штуцер может выстрелить. Теперь же болт удерживается курком, можно спокойно прицеливаться. Сейчас покажу, только сначала разряжу штуцер». Гибкие пальцы хорошо заученным движением дернули рычаг, переламывая оружие. Кончиками пальцев, зацепившись ногтями за тонкий ободок заряда, Жак вытащил его из ствола. На штуцере два прицела. Один обычный, с мушкой в конце ствола. Второй, я называю его оптический, вам тоже знаком. Он немного приподнят, чтобы не мешать обычному. В первый удобно целиться, стреляя на 100-200 шагов. Второй для стрельбы от 200 до 1000 шагов. В центре прицельной трубки можно увидеть крест, которого нет в подзорной трубе. Он хорошо виден, потому что вставлен в центр прицела между стеклами. Пуля попадает в то место, куда показывает крест, если цель на дистанции в 500 шагов. Если стреляете на 200 шагов, то цельтесь прямо под ноги противнику. На 1000 шагов наводите крест выше кивера. Это понятно. Скажи, какая получается скорострельность? Когда привыкнешь, то сможешь делать 10 выстрелов в минуту. Разошлись далеко за полночь. С утра Луи и Жак довольно быстро нашли удобное место для испытания оружия и после обеда приступили к стрельбам. Из 5 штуцеров, имеющихся у Бусто, к сожалению, 2 постоянно давали сбои. Остальные пристреляли до захода солнца, потратив около 400 зарядов, а единственный пистолет, который Жак собрал буквально по дороге в Цнайм, не желал вести себя, как того хотел оружейник. Каждый третий или четвертый выстрел давал осечку, и Бусто, бормоча под нос невнятное ругательство, что-то подправлял и снова стрелял до следующей. Сержант-майор Сентриор помогал лейтенанту, поднимая сбитые кивера и снова вешая их на ветку. Сначала он отходил перед выстрелом в сторону, потом надоело и, повесив кивер, стал садиться прямо под ним, на поваленное дерево. Ни того, ни другого не смущало дистанции в 50 шагов. Вечером Коронелли вместе с адъютант-майором был у императора. Выслушав доклады обоих, Наполеон остался доволен и, дав некоторые распоряжения Перментье по организации роты, велел увеличить производство зарядов.